Глава 8. Валид. Увидев чудо в перьях, я и подумать не мог, что это та самая нимфа, которая заставила кипеть мою кровь. Я вначале внимания не обратил на мохнатый клубок, вообще не понял, зачем аниматор притащился вместе с администратором. А потом она заговорила. Не пойму, что за ерунда творится, но даже ее голос меня возбуждал, если не смотреть на костюм. Стянул с головы перья, чтобы убедиться, что это не подстава, что это та самая девушка, которая мне нужна, по чью душу я пришел. Глаза огромные, бездонные, и я в них как в омуте тону. Свет в кабинке приглушен, и я не могу разглядеть их цвет, но он необычный. Так мне, по крайней мере, кажется. Девчонка совсем. На первый взгляд и 18 не дашь, но я знаю, что она совершеннолетняя. Аккуратный нос, сливочная кожа, а на переносице несколько веснушек, будто солнце поцеловало. И мне хочется поцеловать. Я тут же перевожу взгляд на пухлые губы. Вновь кровь разносится по венам. Хочу целовать сладкие губы. И чтобы со стонами, по-взрослому. Какое нафиг задание, когда я его уже провалил? Возвращаю шапку со словами, сгораю от нетерпения. Так хочу увидеть танец попуг... райской птички, и прячу руки в карманы, чтобы не видела, как остро мое тело реагирует на ее присутствие. Только напугать раньше времени не хватало. Несмотря на ее спокойный тон, я вижу в глазах волнение. Не хочу, чтобы боялась. Калибри начинает двигаться. Походу, мне все равно, какой танец она исполняет. Меня каждое ее движение заводит. Хочу в личное пользование эту птичку. Чтобы я устала и приходил со службы, а она мне танцевала. Я усаживал ее к себе на колени, целовал вкусные губки. Мысли понеслись не в том направлении. Дурова тут еще со своим заданием, которое так до конца и не озвучила. Попросила лишь с девчонкой поближе познакомиться. Узнать, с кем общается, поддерживает связи. Поближе. Я готов к очень близкому общению. Да вот только Ясмина вряд ли так быстро согласится. Настороженно ко мне отнеслась, хотя я ни словом, ни делом не обидел. Хватит, тормози. Заставляю себя переключить внимание на танец. Подумаешь, девчонка, мало их, что ли, таких? Вспоминаю, когда у меня последний раз был нормальный продолжительный секс. Давно. Наскоряк в баре или клубе не в счет. Тупо снял напряжение, а удовольствия не получил. Поэтому так и ведет от этой чистой, чувственной девочки. Хочется ведь с эмоциями. Замечаю, что движения чуть замедляются. Нет, она все так же красиво танцует. Вроде попадает в такт музыки, но Ясмину ведет. Вот нафига напялила на себя этот бронежилет с перьями? Сейчас сознание тут потеряет. Я, возможно, получу доступ к ее губам, когда буду делать искусственное дыхание. Но это все равно, что целовать манекен. Неинтересно без отклика, поэтому спешу на помощь. Она быстро осушает стакан воды, который ей протягиваю. Но чтобы ей действительно стало лучше, я предлагаю раздеться. «Что?» Возмущенно смотрит на меня. Насупила свои красивые бровки. Захотелось подойти и разгладить мелкие морщинки на лбу. «Снимай свой костюм, пока не пришлось вызывать неотложку. Ты же сейчас сознание потеряешь». Стаскиваю с нее шапку, она летит куда-то в сторону. Беру со стола чистую тарелку и принимаюсь махать возле лица. Калибри хлопает пышными длинными ресницами. «Давай раздевайся», — мотает головой. «На мне под костюмом?» Не договаривает, смущается и мотает головой. «Думаешь, я голую женщину никогда не видел?» Говорю спокойно, но не улыбаюсь. Меня беспокоит ее состояние. Напугана, дышит тяжело. «Представь, что я доктор». Мои манипуляции с тарелкой не помогают. Тут достаточно воздуха, кондиционер работает, а ей хуже. Бледная совсем, глаза уплывают вверх. Достаю из рукава нож, зафиксированный на руке двумя специальными ремешками. «Посиди чуть-чуть, моя хорошая». Обхожу и распарываю сзади костюм. Стягиваю с нее ворох синтетики, оголяю шею, грудь, спину. «Не надо!» Едва слышно шепчет она. «Какая же ты глупая, Калибри! Я ведь не обижу, маленькая!» Она теряет сознание. «Кто-нибудь!» Кричу я. В этот момент дверь резко распахивается. В комнату врывается администратор и какая-то девушка. Оба смотрят на меня, как на маньяка. Еще этот нож в руке. Скорую вызывайте. Ясмина. Я пришла в себя, а глаза открыть не могу. Слабость ужасная, тело дрожит. Меня будто вырывают из глубокого сна громкие голоса. «Вы с ума сошли? Я ей ничего не сделал. Она сознание потеряла, я раздел. Скорую лучше вызови». «Скорую? Нельзя! У нас полный зал людей. Зачем панику устраивать? Я сейчас аптечку принесу, в ней нашатырь». Слышу взволнованный голос Антона, а следом добрую порцию мата Дикого. Он не стесняется в выражениях и при гуле говорит, куда администратору засунет эту аптечку, если со мной что-нибудь случится. «Нож уберите!» — командует Гуля, чувствую, присаживается рядом. «Яся!» — хлопает по щекам. Она редко показывает эмоции, но сейчас в ее голосе слышится паника. «Антон, я вызываю скорую!» В этот момент мне на лицо и шею кто-то льет воду. Как же холодно. Но тело реагирует на раздражитель. Вздрагиваю. Мученический стон срывается с губ. «Ты идиот!» Понятно, почему его называют диким. «Какого хрена ты творишь?» «Зато она пришла в себя!» Задыхаясь, Антон выдавливает слова. «Сейчас ты в себя придешь!» «Отпустите, он сейчас задохнется!» Оставляя меня, Гуля спешит разнять мужчин. «Не надо скорую!» Подаю голос. Сильный быть не получается. Пытаюсь открыть глаза, но даже тусклый свет, светящий в лицо лампы, раздражает. Речи не идет о том, чтобы сесть. «Как ты себя чувствуешь?» Рядом оказалась Гуля. «Нормально». Хотя понятно, что ни о каком «нормально» речи не могло быть. Я еще когда партию Клеопатры танцевала, ощутила слабость и головокружение. Наверное, давление упало. Последнее время неважно себя чувствую. Аппетита нет, слабость. Уже недели две собираюсь сдать анализ крови. Все никак до лаборатории не дойду. А тут еще утром на учебу опаздывала. Поесть не успела, и так весь день. Костюм еще этот. «Что стоишь? Неси и горячий сладкий чай и шоколад». Звучит командный голос моего мучителя. Натягивая ткань костюма, Гуля прикрывает мою грудь. Последнее, что помню, как Дикий достает нож и разрезает недешевый костюм. Стягивает с меня одежду, потом темнота. У меня нет сил, чтобы покраснеть, но стыд и смущение я испытываю в полной мере. Он первый мужчина, который дотрагивался до моего обнаженного тела и видел грудь. От слабости по щекам текут слезы. «Блин, я же не плакса, остановить поток не могу. Себя жалею, наверное». Гуля утирает их белой салфеткой с лица. Я уже открыла глаза, но тело все еще слабое, не слушается. «Ты сегодня что-нибудь ела?» Присаживается на корточке мужчина, загораживая собой свет и пространство. Не сразу понимаю, о чем меня спрашивает, а когда осознаю, удивляюсь. «Забота?» Обо мне только родители заботились, иногда подруга. Смотрит пристально, вынуждает мотнуть головой. «Больше голодной не ходи, а ты проследи», — строго выговаривает, а мы, как две первоклассницы, слушаем взрослого дядьку и возразить не можем. «Прослежу». Еще и Гуля на его сторону переметнулась. Я удивлена. Ощущать заботу всегда приятно. Но этому мужчине не доверяю. Старожилы клуба о нем только шепотом и на «вы», пугает до дрожи. Если такому довериться, можно сильно обжечься. От высокородных экземпляров ничего хорошего ждать не стоит. Я в 14 лет определилась, чего хочу в жизни, и на всякие мимолетные романы распыляться не собираюсь. Телефон Дикого звонит, он поднимается и выходит в коридор. «Как же ты меня напугала!» Бурчит Гуля, вот ее забота приятна. «Завтра же пойдем сдадим анализы, а минимум 3 раза в день я буду следить за тем, что ты ешь. Так что готовься!» «Мне нужно ехать. Оставь мне свой номер телефона. Позвоню, узнаю, как ты». «Это не просьба, а я вот совсем не уверена, что хочу оставить ему номер телефона». «Позвоните на ресепшн, я вам отвечу». Приходит на помощь Гульнара. Он какое-то время смотрит на нас, а потом кивает. Под его взглядом становится неуютно. Он будто ощупывает, хочет убедиться, что я в порядке. Натягиваю чуть выше сорванный костюм, почти до горла. На столе он оставляет деньги. Там явно больше, чем необходимо по счету и за танец. Входит Антон с подносом. Чашка, чайник, шоколад в вазочке. Спешил. Старается обойти властного клиента, не смотрит ему в глаза, будто боится спровоцировать. «До встречи, Калибри. Я наберу». Это уже Гуля. Он явно спешит. Настолько важный звонок? Зачем мне это знать? Антон вежливо прощается, хотя глаза до сих пор отводит. Гуля занимается моим чаем, а Антон выходит в коридор. «Ушел». На лице администратора появляется улыбка. «Сейчас Азамыч поднимется». «Антон, почему ты его боишься? Что он сделал?» «Не понимаю, почему мне хочется это знать. Раньше я не интересовалась малознакомыми мужчинами, тем более клиентами. Что с этим клиентом не так?» «Он плохой человек, Ясмина», —